Очередь. Уже к вечеру очередь само собой разбилась на десятки, сотни и тысячи. Во главе каждой десятки был поставлен десятник. Был выбран руководящий актив, браторг, братийный организатор, профорг, молодорг, культорг, физорг, страхделегат, инспектор по содействию армии и ООН, представитель кассы взаимопомощи и так далее. В общем, более 40 должностных лиц в каждой десятке. Во главе каждой сотни стал сотник с двумя заместителями по политической части и по линии ООН. В каждой сотне было избрано братийное бюро из 40 человек, профсоюзное бюро из 70 человек и прочие общественные организации, в которые вошло более 500 человек в каждой сотне. Были созданы также советы молодых специалистов по опеке пенсионеров, помощи борющимся народам, помощи развивающимся странам и надзора над международной шахматной организацией. Во главе каждой тысячи, впрочем, прекрасное описание структуры управления тысячами дано в трехтомном труде Ибанова «Развитие очереди на первой стадии очередизма в условиях псизма». Структура власти тысячи была рассчитана в жопе с помощью машин. На чрезвычайном заседании МПВГД СПЦВКБ наивысшего президиума, Верховного главного бюро и так далее, Заперанг высказал предложение создать государственный комитет по очереди у ларька, ГКПОУЛ. Его поддержало несколько завторангов и поперангов, которые сразу смекнули, куда дует ветер. Заебан выступил было против, но вспомнив о том, что на это можно заработать орден и еще одну речь, он согласился. Но было уже поздно. Заперанги, которым Заебан давно уже опостылил, дружно скинули его и выбрали нового. Не того, который внес предложение, а другого, самого глупого, тихого и безинициативного. «Этот болван ни на что не способен», — говорили они между собой, — «так что мы...» Но они, как и с прошлым Заебаном, жестоко просчитались. Новый, тихий и глупый Заебан тут же приказал подготовить ему речь для празднования юбилея у ларька, речь для празднования вновь созданного ГКПОУЛ, речь для... и намекнул, что ежели что, так он посадит, не остановится. Он, мол, не такой уж и дурак, как думают некоторые, не глупее вас. Наконец, к каждой десятке прикрепили штатного сотрудника ООН, а массы по своей инициативе выделили по два стукача на каждого очередника. Ну, в ООН создали особое управление, во главе которого поставили старого ООНиста сотрудника.